Бременские музыканты. Давным-давно, в стародавние времена, когда животные еще умели разговаривать, у одного хозяина жил осел, который многие годы неутомимо таскал на мельницу мешки. Со временем осел состарился, силы его ослабли, он уже не годился для тяжелой работы. И хозяин решил избавиться от него. Что-то неладное творится с своим хозяином. В глаза не смотрит, по холке не гладит, корочку с солью не дает. Это к чего доброго? Он меня и на живодерню сплавит. Нет, надо отправляться в город Бремен. И там я стану, наконец, уличным музыкантом. Довольно с моим талантом мешки таскать. Сказано, сделано. Убежал осел от хозяина и отправился, подпрыгивая от радости, по дороге, ведущей к Бремену, посреди которой лежала старая охотничья собака. Ну и, конечно... Что случилось? Да что же это такое? Только приляжешь отдохнуть, так каждый ощел даровит наступить тебе на хвост. А ты тоже хорош. Развалился посреди дороги, пройти невозможно. О, куснут тебя, что ли? Вот если бы у меня были зубы, я бы тебя так кушнула. Ну ладно, ладно, не сердись. У меня это тоже проблемы последнее время. С глазами. Извини. А ты чего пыхтишь-то так, а? Ну, старый я ж, старый. Не видно, что ли? На охоту ходить не могу. Хозяин решил меня пристрелить, я и дал... дёру. Ну и правильно. Я тоже от своего убежал. Ну правильно, правильно. А теперь я не знаю, как на кусок хлеба же работать. Одышка вот еще замучила. Знаешь что? Пойдем со мной в Бремен, а? В Бремен. А чего я там в твоем Бремене не видел? В Бремене я стану наконец уличным музыкантом. Буду играть на лютне, а ты можешь бить барабан. А что? Хорошая работа, хорошая. Пошли. Отправились осел и собака вдвоем дальше и вскоре увидели сидящую на обочине кошку, такую мрачную, что они как по команде остановились. Эй, ты что такая хмурая, а? Мяу. А чего веселиться-то, когда с тебя шкуру хотят содрать? О, да что ты говоришь? То и говорю. Мяу. Мне по моему возрасту уже надо не за мышами гоняться. Зубки-то притупились. А на печке лежать, мурлыкать. А эта хозяйка, в общем, решила меня утопить. Ну, люди, ну, люди, ну, прямо звери какие-то. Вот-вот. И я, конечно, удрала из дому. Да только теперь мяу. И не знаю, куда деваться. Чем прокормиться? Мы идем в город Бремен устраиваться в уличные музыканты. Я буду играть на лютне, а я на барабане. А ты ведь соображаешь в ночных концертах, так что тебе прямой резон пойти в музыканты вместе с нами. Даже и не знаю, справлюсь ли я. Справишься, справишься. Мяу. Уговорили, речистые. Ну, чего вы стоите-то? Пошли. Идут они втроем по дороге, и вдруг слышат вдалеке, как будто кто-то стонет. Ку-у-у. кукушка, что ли, кричит, а? Прошли еще немного, и уже яснее послышалось... Рику! Рику! Да нет, наверное, речка впереди. А я плавать не умею. Мрмяу! Ничего, ничего. Осел нас всех на спине перевезет, ну, правда? Перевезу? Перевезу, конечно. А когда обогнули они рощицу, то увидели дом, на воротах которого сидел петух и орал. Ку-ку-ку! Ты чего горло дерешь? Мы уж оглохли совсем. Да, так и голос сорвать недолго. А, собственно говоря, зачем мне голос, если сегодня вечером все равно отрубят голову? За что? А завтра к хозяйке гости приедут. Вот она и решила угостить их лапшой с петушатиной. Нет, вы представляете? Ку-ку-ку! Не могу молчать. Ну, я же говорю, звери. Ну, просто звери. Я парень простой. Вот хочется поорать напоследок, да заодно и хорошую погоду на завтра предсказать. Правда, без меня уже погода-то будет. Ты вот что, ты ступай-ка с нами. А вы куда направляетесь? Какая тебе разница? Что бы ни случилось, все равно лучше, чем смерть. Ну, а все-таки? Бремен. В Бремен? Слушай, а почему не в Бремен, действительно? А? Поехали. Подождут они завтра петушатинки. Ну-ка, напоследок. Ку-ку-ку! Отправились друзья дальше в путь, вчетвером. Но не смогли в этот же день добраться до Бремена. Пришлось заночевать в придорожном лесу. Осел и собака легли под раскидистым деревом, а кошка и петух забрались на ветви. Причем петух взлетел на самую вершину, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. –